Спуск в атмосферу Ивина 4 прошел на удивление спокойно, никто не торопился ни всадить в борт «Сокола» ракету, никто не заходил со стороны двигателей на атаку. Так что когда прямо по курсу показалась громадная пирамида, контрабандисты и Люк облегченно выдохнули. «Надеюсь, вы, Кеноби, помните свою часть договора. Про техобслуживание, если что, хотя бы в качестве компенсации за вредность перелета», буркнул Хан, осторожно заводя свой корабль в ангар пирамиды. Благо огромный рост выполнявшего функции сигнальщика мобильного доспеха, как этих колоссов называл диспетчер, значительно облегчал понимание команд. «Конечно помню, вон, все уже готово», Оби-Ван указал рукой на столпившихся у нескольких тележек с оборудованием разумных, явно дожидавшихся посадки «Сокола». «Группа поступает в ваше с Чубаккой полное распоряжение, можете не стесняться в запросах». «Вот это дело», реплика Хана совпала с приземлением корабля на пол ангара. «Ну что ж, благодарим за контракт, за щедрость, и берегите себя, что ли». С учетом того, что они находились на базе Альянса, слухи о котором иногда достигали Татуина, такое пожелание было отнюдь не лишним. «И вам спасибо за все. Может, еще свидимся», Кеноби поманил юношу в сторону трапа. За то время, что Люк и Оби-Ван блуждали по проходам «Сокола», к группе рассосавшихся вокруг корабля техников добавилась колоритная парочка. Еще одна Тагрута и низкорослый ушастый гуманоид, облаченные в одежду того же фасона, что и Бен. С возвращением, Тагрута тепло обняла магистра. «Признаться, когда пришли новости о начале конфликта между хаттами и Черным Солнцем, мы изрядно страху натерпелись. Даже так, Ти?» Бен иронично приподнял бровь. «Как же страх рождает гнев, гнев ведет к ненависти, ненависть – залог страданий, магистр Йода. Меняются времена, друг мой», зеленый коротышка оперся на свою клюку. «Страх не за себя, но за дорогих твоему сердцу разумных, неотъемлемая часть бытия. Слепы были мы, раз пытались отрицать это. Разумным свойственно ошибаться. Но не будем о грустном, мы все живы и благополучно сбрались здесь, полные надежд». Кеноби поспешил сменить тему. «Лучше расскажите, что это за новенькие и откуда тут у нас появились. То история долгая, и во многом волею силы возможной сделавшейся». Йода на этих словах даже воспрял. Вот только понять или услышать причину Люк уже не успел. «Извините, вы не подскажете, как пройти в учреждение?» Раздался рядом чей-то мелодичный голос. Повернувшийся на звук, Скайуокер обнаружил, что стоит в обществе миловидной девушки с необычного цвета волосами. «Боюсь, я и сам не слишком хорошо знаю, где оно здесь находится», Люк смущенно улыбнулся. Не в последнюю очередь из-за плотно облегающего фигуру девушки костюма, оставлявшего мало простора для фантазии. «Давайте его вместе поищем, что ли? Меня, кстати, Люком зовут Хаман», представилась собеседница. «Ну почему бы и нет? Заодно, может, найдем что-нибудь интересное». С этими словами парочка направилась в сторону ближайшей стены ангара. «Первый день на этой базе, как и я. Да буквально только что прилетел, на вон том корабле», Люк ненадолго приостановился, чтобы махнуть рукой в сторону «Сокола». «Причем, представляете, на выходе из гипера в нас едва не врезался какой-то мобильный доспех, уж не знаю его тип». «Да ты что, можно же на «ты», правда?» С какой-то доверчивостью заглянула в глаза юноши Хаман. «Хорошо, что все обошлось, иначе бы это была большая потеря для всего мира. Да, а уж как бы дядя Ауэн и тетя Беру убивались. Я ведь рос у них на руках, ибо их собственных детей судьба разбросала по галактике. Как они там без меня, хоть бы у них все хорошо было», — вздохнул Люк. «Ведь по сути он, пусть и не со зла, оставил опекунов одних на охваченном пожаром бандитской войны Татуине. А если Давар не сможет прилететь из-за боевых действий, или за это время с Ларсами что-то случится, может, я смогу чем-то помочь. У меня есть кое-какое влияние в Зионе, так почему бы не сделать хорошее для такого милого молодого человека, как ты». Хаман на пару секунд сдержанно улыбнулась. «Ну, было бы неплохо, а к тебе не возникнет никаких претензий из-за этого», — на всякий случай уточнил Скайуокер. Жизнь определенно налаживалась. «Минуточку, а куда подевался Люк?» Кеноби неожиданно понял, что скайуокеровский отпечаток в силе отдаляется от него. «Он ушел с одной из представительниц Зиона, Хаман Карн, если не ошибаюсь», — ответил обернувшийся на голос техник, занятый разматыванием топливного шланга. «Что? Я же просил его не отлучаться от меня надолго. Оби-Ван призвал всю силу воли, чтобы сохранить спокойный вид. Ну почему заскок в стиле отца случился именно сейчас? Не торопись волноваться, Оби-Ван, Тагрута доброжелательно похлопала магистра по плечу. Из того, что я узнала, Карн хорошая смышленая девушка и постоять за себя может. Да и новые союзники к ней прислушиваются, так что ничего с Люком не случится. Истинно так, добавил Йода. Не нужно за них тревожиться понапрасну. Вы уверены, когда Кхем, в прошлый раз мы думали то же самое про родителей нашего юного падавана, и чем это закончилось? Если решил ты вбить клин между Скайвекером и Карн, не стоит оно того. Лишь отвратят от ордена сына избранного дела подобные, жестко возразил гранд-магистр. Уже вмешивались мы в судьбу двух сердец однажды, о благе всеобщем заботясь. Может, ошибались мы, ревностно традиции отстаивая. Учитель учителей прав, Бен, не нужно слишком давить на Люка. Вспомни, сколь своенравным был его отец, а сын ведь пришел к свету в куда более лихие времена и в куда более зрелом возрасте, добавила Шакти. К тому же среди Зиона нет настоящих одаренных, познавших то или иное течение силы, так что к падению они Люка подталкивать не будут, потому что не знают и знать этого не могут. А что до привязанностей, они возникают всегда и везде, с каждым когда-либо появившимся в жизни разумным. Да, я знаю, Оби-Ван вздохнул, прикрыв глаза. От нахлынувших воспоминаний у него, кажется, начинали наворачиваться слезы. Полагаюсь в таком случае на вашу мудрость, Йода. И надеюсь, что мы не совершаем ошибку, пустив события на самотек. Хотя, возможно, эта особенность была присуща всем Скайвекерам. Оглянувшись назад, Оби-Ван вдруг понял, что для всех трех представителей этой семьи именно родные люди были, есть и будут центром мироздания. И импенно на этом сыграл Палпатин, перетянув Энакина во тьму. Ну ничего, второй ошибки они уже не допустят. Один, ну судите сами, сперва видение о гибели Шми, потом история с Ротой, и это только те моменты, о которых мы знаем. Два, Нексу, это кошкоподобный хищник, охотившийся за падмина арене Петранаки. А сама Кантина, та самая из Новой Надежды. Три, Биты, гуманоидная раса, отличающаяся высокой скоростью мышления и отсутствием потребности во сне. Оркестр из таких музыкантов может работать хоть круглые сутки при должной мотивации. 4. Далее речь Чуи дается в переводе на Basic, любой из земных. Подразумевается, что его собеседник знает язык Вуки или имеет переводчик любого типа. 5. Дело в том, что Джабба является еще и одним из официальных лиц государства Хаттов. Для поддержания контактов с ним империя расщедрилась на организацию диппредставительства на Татуине, а заодно и небольшой базы как средство защиты посольства и фильтрации идущих через территорию Джаббы коммерсантов. 6. В стандартной комплектации в Лоу 5 оснащается бластерной курсовой с паркой и турельной пушкой. Оба этих орудия не могут высоко наводиться по вертикали, да и мощность у них не та, чтобы повредить сокол. 7. Моссес, пока имеющий более крупные посадочные площадки, иногда принимает и пассажирские рейсы. Представляет типичный такой борт из себя корабль по типу того, на котором улетали Энакин и Падмина на Буватаке клонов. И условия там примерно такие же, как в фильме. 8. С началом разборок между Ксизаром и Джаббой кто-то подбил тускинские племена нападать на фермерские поселения. Кочевники потом втянулись и устроили махач против всех. Один раз тускины собрались огроменной толпой и чуть не вырезали целый портовый город. Отогнать их смогли только срочно стянутые из других зон конфликта наемники Джаббы при поддержке имперского гарнизона. 9. В данном случае боевики Черного Солнца названы так по причине принадлежности их главаря к этой расе, а не собственному происхождению. 10. Опять-таки устоявшееся выражение ДДГ в наиболее точном переводе. Позже в речи пиратов могут встречаться похожие по происхождению языковые конструкции. 11. Джавы, если кто забыл, промышляют сбором, ремонтом и продажей всякого электромеханического хлама в пустыне. Вполне естественно, что с началом бандитской войны на Татуине этот бизнес стал опаснее из-за риска попасть под перекрестный огонь, и цены на товар у джавов подросли. 12. Вполне могло быть и так, что до событий скрытой угрозы семья Ларсов была куда больше, чем мы увидели в атаке клонов. Но между этими двумя эпизодами Клик связал свою жизнь с Шми, и покатилась. 13. Та самая бомба разорвалась рядом с Шнековым траншеей-прокладывателем, спасшим Ларсов и еще нескольких человек от ударной волны. А вот если бы она попала в сам агрегат, всех бы перемолола обломками. 14. Теоретически у семьи Ларсов должны были появиться и собственные дети помимо Люка. Давар старше названного брата на 10 лет и владеет Балразом. 15. Вымышленное мной название фермерской общины, где проживали Ларсы. 16. Ну кроме тех оборзевших, что чуть не прибили 7-летнего Дюка. 17. Да-да, при правильной мотивации и мастерстве форс-юзер может осуществлять более тонкое воздействие силой, что дает возможность имитировать обычное поведение жертвы. Что касается не тех дроидов, там Кеноби пытался попутно показывать основы Люку. Здесь же не до таких сантиментов. 18. Если кто испугался того, что за штурвалом звездолета оказался пьяный пилот, не пугайтесь, Хан меру знает. Плюс в аптечке Сокола всегда есть под рукой антидот и протрезвляющие препараты на случай экстренного рейса. 19. Ну а эту сцену, я полагаю, тоже многие помнят в изначальном варианте. 20. Особую иронию придает тот факт, что в кантине было изрядно накурено. 21. Датарий – одна из наиболее распространенных валют в галактике, эмитируемая республикой. Почему же Соло согласился на оплату ими, если на Татуине больше ценятся хаттские пегаты? Нюанс в том, что в канун битвы при Явине в обращении остались датарии выпуска не республики, а банковского клана, весьма востребованные в постконфедератских, а также некоторых корпоративных системах, и курс к пегатам у них не такой дикий. 22. Точнее говоря, Кеноби мог прятать настоящие мысли и эмоции за фальшивкой. Плюс в данный момент он не чувствовал никаких угроз, лично себе и Люку. Проблемы Хана Оби-Ван просто не успел и не мог учесть по причине малого знакомства. 23. Если кто запамятовал, в системе Татуин двойная звезда, Тату-1 и Тату-2, называемые братьями. 24. Теоретически к этому мог приложить свои лапы и сам Джабба, которому приглянулся Сокол. 25. И такое могло быть, в тот раз Оби-Ван не успел защитить Люка от бандитов. Поэтому он их убрал позже, чтобы к Ларсам не пришли за добавкой. Подельники грохнутых намек поняли и больше на опекунов Люка не быковали. 26. Мало кто помнит, что хатты только прикидываются медлительными, когда надо, они очень далеко прыгают, а также очень резко и очень больно бьют своими тяжелыми хвостами. Человека пополам переломит и не почешутся. 27. Ситуацию еще усугубило то, что часть маршрута от горизонта до оптимальной позиции для стрельбы Звезда Смерти пряталась в тени планеты. 28. Армия у Палпатиновской империи действительно большая, но не настолько, чтобы иметь возможность заткнуть все проблемные участки разом. Так еще и уровень подготовки личного состава, равно как и его надежность, весьма неоднородный. 29. Ну а это, не менее знаменитый один Find Your Lack of Face, Disturbing в чуть измененном варианте перевода из Empire at War. 30. В компании Empire at War игрок тоже может должен устроить подобное в финале за Империю. 31. А объясняется подобная перемена тем, что Таркин словил очередное видение, на этот раз канонное уничтожение Альдерана и свою гибель, и пытается избежать такого будущего. 32. Напомню, Сокола установлен нелегально добытый и очень крутой гипердрайв. Благодаря этому корабль Хана Соло может разгоняться до фантастических скоростей и покрывать за одно и то же время куда большие расстояния, чем его аналоги по классу и нише. 33. Об этом мало кто вспоминает, но у каждого из хаттов весьма немаленький флот. Пусть он состоит из устаревших или не самых мощных кораблей, но он может доставить проблем, особенно при пиратских методах боевых действий. Именно поэтому Империя не торопится воевать с хаттами напрямую. 34. Обычно ее используют для предупреждения об астероидах или идущих опасным курсом звездолетах в случае навигационной ошибки. И в данном случае она спасла всем находящимся на борту Сокола жизнь, ведь грозивший врезаться в корабль Соло драться не успевал отвернуть так, чтобы совсем избежать столкновения. 35. Вполне логичный шаг, который намертво вдалбливают в головы отвечающих за пилотирование членов экипажа, при отсутствии связи с диспетчером немедленно сместитесь в наименее оживленное место, остановите корабль и дождитесь указаний. 36. Серым называют тех одаренных, кто балансирует на грани света и тьмы, обычно с большей склонностью к первой составляющей. Например, сама Асока, именно серая. 37. Нюанс в том, что Хаман употребляет название Зион в более широком смысле, нежели об этом думают повстанцы. Она имеет в виду и Аксис, и сторону 3.38. Это прозвище прочно закрепилось за Йодой, так как гранд-магистр и правда приложил свою руку к становлению каждого выдающегося джедая за последние несколько веков. Техника, упоминаемая в главе «Тысячелетний сокол», кастомизированный грузовоз «Сириит», способный по известности потягаться с легендарным первым гандамом RX-78-2, является основным средством заработка и гордостью Хана Соло. Кариллианец трепетно относится к своему кораблю и будет до последнего защищать Сокола от посягательств кого бы то ни было. И основания для такого отношения весьма серьезные. Собранный почти с нуля грузовоз развивает невероятную для своего класса и типа скорость, а гиперпривод по слухам и вовсе армейского образца. Определенно, тысячелетний Скол по праву носит свое имя. Спидер-танк в Лоу-5, умопомрачительное порождение пацифизма республики в предшествующей войне клонов годы, представляет из себя вариацию грузового спидера, на который прикрутили пару орудий и кое-как обшили корпус броней. При этом двигатели торчат за габаритами основного каркаса и могут быть оторваны удачным попаданием, а верхняя бластерная пушка вообще открыта всем угрозам и ветрам. В настоящее время в Лоу-5 считается убогим старьем и используется разве что бандитскими формированиями всех мастей, у которых нет возможности добыть современную технику. Некоторые планеты в пространстве хаттов даже производят эти танки. Примечание к части. Ну что ж, мы вышли на финишную прямую перед величайшей битвой в истории галактики. Так что запаситесь терпением, эпика зато будет много. Поздравляю всех с Днем Солидарности Трудящихся и годовщиной Великой Победы. Глава 14. Планы на будущее. Евин 4, главная база Альянса. А теперь подбородок чуть повыше. Вот так, замечательно. Зянский репортер в очередной раз щелкнул камерой. Стоявшие вокруг товарищи по эскадрилье вторили одобрительными возгласами. Лейтенант Антиллес задумался над тем, как парочке землян удалось уговорить его и ребят на фотосессию. Не то чтобы Виджу не импонировало подобное внимание, но за все время, что кариллианец провел в рядах Альянса, почему-то никто и никогда не задавался подобными вопросами. Раньше все было просто и понятно: есть злая империя, угнетающая миллиарды беззащитных разумных, и есть доблестные повстанцы, борющиеся за свободу простого народа. И именно он, как и Гарвин Дрейс, командир Красной эскадрильи, как и Поркинс, и Тирон Нет, и Уинтон Чан, и многие другие, стал преградой на пути алчных амбиций палпатиновской своры. Приход в Альянс Зиона все изменил, ладно бы речь шла только о новых методах ведения войны, привнесенных изобретениями новичков. Но нет, внезапно оказалось, что простого подвига мало, надо его еще грамотно его подать. Именно отсюда и проистекали корни фотосессии. В разговоре с гостями из Солнечной системы Ветш упомянул, что Красная эскадрилья участвовала в Скарифской операции. Заинтересованные зянцы, оказавшиеся военными журналистами Аксиса, тонко намекнули на подробности. Страна должна знать своих героев. Слово за слово вот ребята уже позируют на фоне крестокрылов с характерными метками. Ну долго еще? Поинтересовался Поркинс. Толстячку тоже хотелось попасть на первую полосу стенгазет и плакаты. Спокойствие, приятель, никто не уйдет обиженным. Землянин что-то подкрутил в своей камере. Наверное, отсматривал сделанные снимки. Так, а сейчас предлагаю групповой снимок. Развлекайтесь. Раздался откуда-то сбоку женский голос. Повернувшиеся на звук зянцы резко подтянулись. Никак нет, леди Карн. Собираем журналистский материал. Ветш удивленно приподнял бровь. Вот эта милая девушка совершенно не вписывалась в образ того, каким должен быть лидер космического государства. Но у землян все обстояло как-то по-своему, словно они ставили своей целью всячески выделяться на фоне остальных членов Альянса. И почему она в таком случае разгуливает по базе одна, без сопровождения? Хотя, кто в здравом уме попытается причинить вред главе новых союзников, уже оказавших неоценимую помощь восстанию? Да и вон те стоящие у прохода вглубь базы Заку, вроде как проходящие техосмотр, явно неспроста косится в эту сторону своими моноглазами. Ведж был готов поспорить, что пилоты доспехов отслеживают каждое движение поблизости от леди Карн, и случись чего, попробовавшему поднять руку на девушку ой как не поздоровится. Молодцом, Красная эскадрилья заслужила свой праздник, Хаман похлопала корреспондента по плечу и повернулась к летчикам. Рада лично познакомиться с самыми отважными бойцами во всем Альянсе. «Ну это уж вы загнули», – пожал плечами Гарвин. Командир, как всегда, был самим воплощением скромности. Как же пехота, бодавшаяся с штурмовиками прямо посреди Махача от Атызаку? Безусловно, но и для вас и ваших товарищей из других эскадрилий Скариф был не менее опасен, думаю. Вряд ли у кого-то еще хватило бы духу заходить на неподавленную ПВО, возразила Хаман. Поверьте, даже мобильный доспех может серьезно пострадать при подобном маневре, а крестокрылы куда более хрупкие. Что поделать, тяжелая броня сильно снижала скорость машины. Приходится полагаться на щиты и маневренность, правда, не всем везет. Дрис прикрыл на секунду глаза, вспоминая о погибшем соратнике. Увы, Сухьят не вернулся в этот раз назад, неудачно попав под перекрестный залп нескольких СИД-бомбардировщиков. Самое обидное, что ракеты предназначались-то он одной из поддерживавших красную эскадрилью ГАЗ-Ц и машину Красного 5 зацепил осколок от одной из сбитых доспехом боеголовок. К сожалению, повредив при этом систему регенерации воздуха и топливный насос. В результате через полчаса интенсивного боя в кабине крестокрыла внезапно вспыхнул пожар, погасить который автоматика вовремя не смогла. Заметившие случившееся несчастье газы С попытались спасти Сухьята, на своих плечах вытащив неуправляемый истребитель с поля боя, но ожоги Красного 5 оказались слишком тяжелыми. Забрак скончался в корабельном лазарете, не приходя в сознание. Минуточку, что это он там делает? Тут до Виджа дошло, что около машины Сухьята находится тот блондинистый паренек, пришедший вместе с Хаман. И похоже, остальная эскадрилья не замечала подозрительного интереса незнакомца, увлеченная беседой с зянцами. Люк. А нет, Дарклайтер тоже заметил блондина. Он что, его знает? Люк Скайуокер. Бикс. Блондин повернул голову на звук и расплылся в улыбке при виде спешащего к нему Красного 2. Теперь Ветш вспомнил, что Дарклайтер пару раз упоминал некоего Люка, с которым рос на Татуине почти в одном дворе. Вот так встреча. Не ожидал увидеть здесь кого-то из наших. Как ты тут? Да все пучком, братишка. Старые друзья тепло обнялись. Вон, недавно в красную эскадрилью перевелся. А твои опекуны как? Говорят, там на Татуине какая-то заварушка началась. Есть такое дело, бандосы передел сфер влияния в галактике затеяли. Люк потянулся рукой поправить растрепанную бигзом прическу, и опытный взор Виджа заметил висевшую у блондина на поясе цилиндрическую рукоять. Точно такие же вроде бы носили воевавшие на стороне Альянса джедаи, мог ли блондин быть одним из них? Смотрю, вас недавно сильно потрепало. Юноша кивнул головой в сторону крестокрыла. Истинно так, а тебе в этом какой интерес? Ветш решил сказать и свое слово. Хотел понять, могу ли я чем-то помочь. Тут вроде поврежден кислородный регенератор и в насосе к первому двигателю пробит трубопровод. Парень на удивление грамотно определил характер нанесенного крестокрылу ущерба. Нужно поменять пару муфт и заменить коленчатый участок, а со стороны кабины поставить аварийный блокиратор можно в путь, правда желательно в кислородной маске. Вижу, в столь сложной технике разбираешься хорошо. Поди, мечтал в свое время стать пилотом. Ветш остался доволен познаниями парня, как и все наши. Лейтенант, может возьмем его к нам, хотя бы на стажировку, а... Бикс явно почуял благосклонное настроение товарища. Люку доводилось рулить карами типа VG-300F, а они по управлению почти похожи на Т-65. И глазомер у него что надо, в омб крыси в глаз попадает на полном ходу спидера. Что, прям на самой высокой скорости. Оказалось, Камеск тоже заметил движуху около машины пятого номера. Как-то не солидно сравнивать вражеский МЛА и какую-то крысу. Ну да, крысу, с вот такими клыками. Люк развел руками, показывая размер, довольно внушительный, вечно покрытыми крайне токсичной и ядовитой дрянью. А еще эта тварь очень хорошо маскируется под слоем песка, далеко прыгает и ходит только в стаях от 100 штук. Вот теперь летчики прониклись. Это каким же надо быть метким стрелком, чтобы вышибить через глаз мозги летящей на тебя твари, и успеть это до того, как она вцепится в твою плоть. Да еще когда за ней через доли секунды вынырнут остальные. Понятно, а с оперативными жестами диспетчера знаком. Напоследок решил уточнить явно пришедший к какому-то решению Гарвин. Тут же, без предисловий, Дей хлопнул в ладоши, затем изобразил пальцами правой руки трубу, расставил их цифрой 2 и прислонил ладонь ко лбу. М. Взлет в боевой обстановке. По сокращенной траектории, двое противников со стороны горизонта. Просто мне знакома больше гражданская трактовка таких жестов. Пояснил свою точку зрения Люк. Угадал, Гарвин хлопнул Скайуокера по плечу. Ну что ж, сумеешь восстановить это Т-65? Камэск кивнул на машину Сухьята. Допуск к тренировочным полетам у тебя в кармане. Осталось бы тебе найти бортового астродроида, а то предыдущий сгорел над Скарифом. Договорить мужчине помешал раздавшийся откуда-то из-за спины бинарный писк. Дрейс, как и все остальные, повернулся в ту сторону и чуть опустил взгляд. Ты кто? Немногим ранее, там же. Ну здравствуй, Ар-2. Кеноби присел на корточки, дабы оказаться примерно на одном уровне с камерой астродроида. Давно не виделись. Ар-2, Ди-2 разразился трелью и свистом, выражавшим, судя по всему, радость от появления хоть одного знакомого лица. Да, за проведенное на Татуине время магистр немного постарел и поизносился, но переменились только мелкие детали вроде одежды и немного бороды. Для знавших Оби-Вана близко он все равно оставался узнаваемым. А Ардваша, как его ласково называла Асока, с Кеноби общался много. Так что петлявший до этого по базе между людьми астродроид ни секунды не сомневался, увидев в толпе знакомое лицо. Вообще Оби-Ван подозревал, что Ар-2 уже давно эволюционировал в полноценную личность. За все то время, что маленький робот провел у Энакина, ему никто не чистил память в нарушении всех действующих в отношении дроидов правил. Добавьте к этому сверхмощный искусственный мозг, полагающийся астромеханику, и получите идеальную ситуацию для стремительного развития искусственного интеллекта. Даже переход в распоряжение Бейла не смог ничего с этим сделать. Ар-2 наверняка делал запасные бэкапы на случай чистки и загружал их при первом же удобном случае. Ну как сам? Небось сладко живется на королевской яхте. Ответом стала возмущенная тирада. Что поделать, дети всегда стараются быть похожими на своих родителей. Так и почти всегда сопровождавший Энакина Ар-2 копировал манеры хозяина. В итоге астродроид приобрел ту же тягу к авантюрам и полную безбашенность, от которой иногда лезли на стенку окружающие. Создавалось впечатление, что Ар-2 считает себя избранным судьбой. Так часто он ухитрялся выкручиваться из самых рисковых передряг. Так что быт простого обслуживающего персонала на дипломатическом судне воспринимался малышом едва ли не как оскорбление. Могло статься, что дроид просто сбежал куда глаза глядят, лишь бы поближе к настоящему делу. Понимаю, Оби-Ван провел ладонью по куполу головы дроида. Ты ведь не собираешься возвращаться назад, верно? Ар-2 согласно мигнул лицевым индикатором. Ну что ж, есть у меня на примете одна идея, куда тебя пристроить. Магистр Ординат Джедаев бросил взгляд в сторону, туда, где между истребителями красной эскадрильи мелькали в окружении летчиков вихры Люка. Вообще подпускать Ар-2 к Скайуокеру-младшему было рискованно, дроид ведь не был связан никакими обязательствами, как Джедай и Бейл с Матмой. А знал астродроид очень много, был очень и очень своевольным. С него бы сталось самому выйти на контакт с Люком, наплевав на просьбы, угрозы и посулы. Но если подумать, видишь вон того блондинистого парня. Решившийся Оби-Ван указал на своего падавана. Ар-2 издал серию звуков, которую можно было трактовать как удивленные, он тоже заметил просматривающиеся во внешности Люка отцовские черты. Полагаю, ты уже догадываешься, кто он. Может быть, я делаю невообразимую глупость, но, кроме тебя и еще пары разумных, мне больше некому доверить парня. Ты уж береги его. Ар-2 подвтержадюще пискнул и бодро рванул в сторону Люка. Оби-Ван проводил старого знакомого взглядом, думая, правильно ли поступил. Прошу прощения, сэр, могу я попросить вас уделить мне свое внимание? Раздался из-за спины голос Трипя. Вы случайно не видели тут астродроида Стантива-4? Не совсем уверен, об одном и том же дроиде ли мы говорим? Печально вздохнувший Оби-Ван повернулся к золотому роботу. Как выглядел ваш пропавший? Серия Ар-2, белый с синими вставками. Капитан Антиллес по прибытии затеял ревизию запасов после поездки в ангаре корабля с Цирокко, а одного астродроида-то и нет. По крайней мере теперь становилось понятно, каким образом Ар-2 удрал Стантива-4, воспользовавшись тем, что яхта находится в ангаре явно более крупного корабля. Астродроид втихую перебрался на борт союзников и просидел там вплоть до прибытия Наивин. Нет, Именно такой вроде не попадался. После недолгих раздумий ответил Оби-Ван. Формально это было правдой. К моменту их встречи Ар-2 ухитрился немного себя перекрасить, в себя ближе к серому, так что уже формально не подпадал под озвученные 3 критерии поиска. Жаль. Если вдруг увидите его, сообщите, пожалуйста, принцессе Органа или капитану Антилесу. Протокольный дроид откланялся и отправился дальше на поиски. Обойти и посмотреть в загораживаемый спиной Обива на проход бедный робот не догадался. Эх, Эня, как же это тебя угораздило влипнуть по полной? Облокотившийся на топливозаправщик Кеноби чуть мотнул головой, избавляясь от воспоминаний о знакомстве учителя, да и о своем тоже, с Трипя и его создателем. Ну вот чего тебе не хватало в Ордене. Что, всего лишь паранойи Винду оказалось достаточно, чтобы отвратить тебя от попыток поговорить и объясниться? Да и мы тоже хороши. Обдумывая в отшельничестве на Татуине все произошедшее, Оби-Ван понял, что и сам виновен в постигшей джедаев катастрофе, не доглядел, недостаточно проявлял заботу и внимание к ученику, и навалившиеся в канун войны клонов проблемы не были достаточным оправданием. «Кхем, Бен, извините», — раздался над ухом голос Хана Соло. «Вас все в порядке?» «В полном», — одернул себя магистр. Что-то он слишком часто начал впадать в меланхолию и самокопание, пугая тем самым окружающих. «Что-то случилось?» «Да нет, с оплатой все так, если вы об этом, и бригада техников попалась толковая. Я по другому поводу, вы вроде бы искали малыша, ну, то есть Люка», — пояснил свою мысль коррелианец. «Просто я краем уха услышал, что тот куда-то ушел, и вы его активно ищете. Спасибо за посильную помощь, но Люк уже нашелся». Обсуждаемый блондин тем временем уже вовсю копался в силовой установке крестокрыла. «Стесняюсь спросить, чем он вас так зацепил, капитан Соло? Ну как бы вам объяснить?» Хан задумчиво потер шею, подбирая нужные слова. «Есть в нем что-то светлое. Будет жаль, если с малышом что-то случится. В этой галактике и так маловато порядочных и действительно добрых разумных. Чего есть, того не отнять», — пожал плечами Кеноби. «Можно сказать, в его случае...» «Стоп, это что, музыка?» Магистр джедай обратился вслух, услышав посторонний звук в шуме ангара. Похоже на то, Соло тоже обратил внимание на диссонирующую с остальным звуковым фоном мелодию. Но откуда и почему? Оказалось, незнакомая мелодия шла со стороны прохода в смежный зал. Заинтересованные мужчины направились туда, желая выяснить, в чем дело. «Фань, ну где тебя носит? Вот-вот перерыв закончится», — крикнул кому-то из своих товарищей старшина отпущенного на берег экипажа СИАР-90, вроде бы севшего на посадочной площадке снаружи немногим ранее Сокола. «Что тут происходит?» Подошедший Кеноби цапнул Забрака за рукав формы. «Так зянцы концерт дают. Уже полчаса как идет. И хорошую ли программу подобрали?» — поинтересовался Хан. Оби-Ван попытался себе представить, как это коррелианец при своем образе жизни находил время для изучения разной поп-культуры. «Да вроде нормальную, сейчас пара близняшек хорошо пели, аж до слез пробирает», — ответил Забрак. «Сейчас как раз новый номер начинается». В подтверждение слов старшины из прохода донесся радостный ор зрителей. «Может, пойдем приобщимся к творчеству новичков?» — предложил Хан. «Лично я все равно никуда не тороплюсь, пока Сокол находится на техосмотре. А так авось достойное зрелище попадется». Оби-Ван хотел было возразить, но аргументы против идеи Соло как-то не желали формулироваться. Магистр джедай немного поразмыслил, почему бы и нет, направился в направлении, откуда как раз донеслись первые ноты весьма задорной мелодии. «Тэто эрэщи гафуту тоумоу, тэто унами ару тоумоу, кагидэсу тэта кайноу умии, тобикэму тэта кайноу юзуи, митсумоу хитоми ту хитоми, нукумори воу шинджау, гоунэнин ноу накамаа». Красноволосая солистка источала в окружающее пространство волны позитива и искренней радости. Публика посыл оценила сполна, подбадривая исполнителей ликующими возгласами, не в последнюю очередь вызванными красивой фигурой исполнительницы, выгодно подчеркнутой нарядом. Оби-Вана же заинтересовали сценические декорации. Было заметно, что площадку готовили экспромтом, и потому большую часть задников приходилось делать с помощью голограмм. Но вот с огромным роботом, танцевавшим между двумя большими экранами, что-то было явно не так. «Борути суфай буни, субитво укакатии, рузоу чикайраноу, цукиру мэдии, чикяуноу, йоуква, мукайки». А ребята отнюдь не робкого десятка. Тихо пробормотал Оби-Ван, наконец понявший причину своего беспокойства. Громадный конструкт-аниматор был абсолютно настоящим, выставленным без какой-либо страховки, и случись чего, музыкантов и солистку бы просто расплющило упавшим мехом. Тоже интересуетесь хорошей музыкой? Приближение Хаман магистр почуял уже давно, но посчитал, что девушка еще долго не отыщет его в ликующей толпе. Надо сказать, именно эту протолкнул Поптимус, позаимствовав из какого-то детского сериала. Весьма неплохой выбор, пожал плечами Кеноби. Что-то другое незнакомый с первоисточником джедай говорить не стал, дабы не кривить душой. Что-то случилось. Госпожа Мон Матма объявила сбор высшего руководства союзников. Я увидела вас, когда направлялась к лифту, и решила задержаться, вдруг вы не получили оповещения. В подтверждение слов леди Карн коротко пиликнул камлинг джедая. Раскрытая голограмма продемонстрировала упомянутое девушкой сообщение. Хан, Кеноби повысил голос так, чтобы перекрыть шум толпы, мне будет нужно отойти ненадолго. Если найдете Люка, скажите, что я остановился в малом восточном зале. Не вопрос, обязательно, кивнул Соло, больше занятый происходящим на сцене. Тэту айка изучив юру тому, тэту дэчига юру тому, то бидэсу тэта кай ноу соры и, мэмру йоу тэта кай ноу нивэ воу. На этом месте захлопнулись двери турболифта, отрезая от зашедших внутрь Кеноби и Хаман внешние звуки. Оставалось надеяться, что зянцы ведут запись концерта на видео. Быстро он тут едет, и так тихо, выдала леди Карн пару секунд спустя после начала движения. Совсем не сравнить с нашими. Сам не был, так что сравнивать особо ни с чем. Кеноби мысленно прокрутил все аргументы для назревающего диспута и наконец решился. Леди Карн, просто Хаман будет достаточно. Мы же не на официальном приеме, улыбнулась регента Ксизиона. Как скажете. Так вот, я бы хотел поговорить с вами о Люке. А, вы о том, что я увела его без вашего спроса. Ну, просто в тот момент я немного приплутала, а юный Скайуокер показался мне надежным проводником, он ведь так уверенно держался. Что-то не так. Хаман настороженно взглянула в глаза джедаю. Нет, учитывая, что это ваш первый визит на Ивин, следовало ожидать чего-то подобного. Просто дело в том, что Люк, скажем так, представляет собой точку пересечения интересов срази нескольких крупных сил в галактике, ну не говорить же ей прямо, что остальные джедаи не поймут наличие кого-то постороннего в близком кругу избранного. Хотя бы из принципа такта, да и сама должна понимать такие вещи. Вы не боитесь, что ваш интерес к нему может выйти вам самой боком? А что такого? Я скромная девушка и не особо разбираюсь в этой вашей форс-юзерской кухне, поэтому против обучения джедайским искусствам ничего не имею. Или я не могу как глава Зиона близко знакомиться с представителем союзной державы, сражающейся в том числе и за мою свободу от режима Палпатина. Иронично приподняла бровь Хаман. К тому же Люк парень красивый, в самом расцвете сил, и далеко пойдет, я уверена. Безусловно. Но так ли будет легок его путь, если ему придется постоянно оглядываться назад, на тех, кого он считает близкими? После этих слов Кеноби почувствовал, как резко похолодало в силе. От девушки при этом повеяло чем-то пугающим. Вот как. В таком случае хочу заметить, что я крайне трудноубиваема, и сама вполне могу постоять за себя, в голосе Хаман лязгнула оружейная сталь. Да и парень будет держаться куда уверенней, зная, что он не один. В этом есть резон, Кеноби предпочел не обострять конфликт. Но поверьте, как и вы, желаю для Люка только добра. Так уж получилось, что я в почти неоплатном долгу перед его семьей, и поэтому будет очень жаль, если ваш личностный интерес собернется для юноши не самыми радужными последствиями, да еще и подорвет союзнические отношения между нашими народами.